Глава 11. «Что здесь происходит?» В бешенстве закричал лорд Харзан, стучащие лапы по столу под истошный рев сирен, свидетельствующих о вторжении. «Мы только появились в этой чертовой системе, а уже потеряли два крейсера. Это просто посмешище!» Окружающие его ящеры сделали шаг назад, вжав голову в плечи, а он продолжил разоряться. «Вы разобрались, как эти крысы проникают на наши корабли? Что с установками телепортационных помех? Почему они не работают?» «У нас нет ответа», — робко ответил один из техников, набравшийся смелости и сделавший шаг вперед. «Все оборудование включено, завесы помех работают, но в чем дело, не понимаю». Он не успел даже договорить, как командующий армадой метнулся в его сторону, зажал его голову между двух верхних когтистых лап и просто раздавил ее. «Кто-то еще хочет сказать мне?» — прошипел он. «Что он не знает, что происходит?» «Выясняйте!» — бросил он. Затем брезгливо отряхнул кровь и мозги, налипшие на конечности, и продолжил раздавать указания. «Распределите десантные отряды по отсекам, чтобы в каждом был минимум один представитель высшей касты. Выдайте им в подчинение техников и вооружите их, выдав оружие с арсеналов. Почему я должен объяснять вам такие примитивные вещи?» «Но командующий...» — возразил ему его помощник. «Вы действительно хотите дать обслуживающему персоналу оружие? Это же переведет их в ранг воинов. Недостойные возвысятся. Совет будет недоволен». «Плевать мне на совет!» Снова бахнул он сжатым кулаком по столу, пробивая его насквозь. «Если мы не сделаем это, то нас просто уничтожат по очереди. Эти муравьи захлестывают нас волнами. И пускай даже теряют по сотне своих с одного нашего, но у них под боком целая планета, населенная этими бесхвостыми тварями. Я что, только один это вижу? И что с силовыми щитами кораблей? Сколько времени нужно на их восстановление?» Переключился он на животрепещущий вопрос. «Часть установок выведена из строя в связи с перегрузкой. Работы по установлению ведутся, но потребуется значительное время, чтобы вывести их на необходимую мощность. Частично восстановить можем уже через час, но этого недостаточно. Передайте приказ по кораблям ускорить работу, не снижая при этом боеготовность». Он выдохнул сквозь сжатые зубы, выпустил пар из ноздрей и, развернувшись быстрым шагом, направился вон из командного центра. «Пойду сам гляну на этих насекомых. Выполняйте указания!» Бросил он, не глядя на спешно засуетившихся подчиненных. Никто в зале не заметил невидимую цель, которой было не место на секретном совещании. Гибкая женская фигурка скользнула за уходящим лордом, следуя за ним по пятам и примиряясь к моменту, когда можно совершить атаку. Генерал Колесов вглядывался в экраны, окружающие его со всех сторон. В командном центре, осуществляющем управление космическим флотом Земли, царила суета. Постоянно передвигались десятки людей, сотни сидели за мониторами, контролируя обстановку. Можно было бы даже выключить свет, но этого никто бы даже не заметил. Такое количество аппаратуры работало в зале. Свет от множества мигающих огоньков, диаграмм и данных, отслеживаемых центром мониторинга, был почти гипнотическим. Прошло уже несколько часов с момента вторжения, и все истребители вернулись в околоземное пространство, готовые вступить в бой, защищая Землю. «Товарищ генерал, данные подтверждены!» Подошел к нему с докладом офицер группы контроля. «Согласно показаниям приборов, осталось 25 вражеских кораблей из 27, прилетевших в систему. Два из них уничтожены. Один нашей группы во главе с капитаном Саято, второй, по полученным от американцев данным, разрушен изнутри их элитной группой спецназа». Дежурный генерал тихо выдохнул и слегка сжал кулаки. «Черт, военцы! Нарушили мой прямой приказ об отступлении!» «Но они справились с задачей. Уничтожили один из звездолетов противника, пусть и ценой своей жизни», — прокомментировал военный слова старшего на командном пункте. «Я понимаю», — ответил Колесов. Сейчас не время для сантиментов. Но они только приняли присягу и тут же пожертвовали собой ради победы. Слишком молоды, никогда не видели жизнь, и именно это и печалит меня. Они настоящие воины. Он на секунду замер, а потом выпрямился. «Минута молчания в честь героев!» Коротко бросил фразу генерал. Голоса в командном центре тут же стихли, только продолжал одиноко трезвонить телефон режимной связи где-то в центре. Взгляды всех людей обратились к экрану, на который вывели фотографии героев. Улыбчивый японец в центре и два совсем юных пилота по бокам. Снимок сделали как раз перед их вылетом на самостоятельное патрулирование, из которого они уже никогда не вернутся. Колесов склонил голову, отдавая честь пилотам, совершившим свой последний полет. Несмотря на то, что он был всего лишь дежурным генералом, одним из трех осуществляющих контроль за работой центра, все равно ощущал ответственность за каждого пилота. Минута молчания прошла, все возобновили работу, и оператор, наконец, снял трубку телефона режимной связи. «Товарищ генерал!» — выкрикнул он. «Министр обороны на подходе!» И одновременно с его словами дверь в командный зал скользнула в сторону, впуская человека в сопровождении целого отряда высших офицеров. Он прошел в помещение, взглянул на Колесова и направился к нему. Тот выполнил приветствие и немедленно перешел к докладу. «Товарищ министр обороны», — начал он, — «из 27 крейсеров, осуществивших вторжение в нашу систему, на данный момент уничтожено два. Первый ликвидирован нашими пилотами. Они, прорвавшись сквозь силовой щит врага, подорвали ядерный заряд, пожертвовав собой. Второй уничтожен союзниками». Генерал замолчал, явно осторожно выбирая слова. Также по докладу аналитиков отмечено, что внутри вражеских кораблей открываются порталы, через которые в них проникают люди со всей планеты. «Мы в прямом эфире видим кадры сражений». Кивнул он в сторону десятка мониторов, на которых участники сражений транслировали свои похождения на различные видеохостинги, собирая армию фанатов. По экранам бежали тысячи комментариев, выражающие поддержку людям, находящимся на переднем крае сражений. Министр нахмурился и взглянул на изображение, где как раз один из отрядов разрывали на части ящера. «Что-нибудь известно о шансах на выживание?» — спросил он, наблюдая многочисленные сцены гибели. Только на одном экране из 10 спаянный отряд людей убил противостоящих им ящеров. Колесов кивнул, продолжая доклад. «По приблизительным данным, около 80% попавших на корабли погибают, не рассчитав силы или просто испугавшись внешнего вида врага и тем самым не успевая среагировать на противника, превосходящего их в росте и силе. Они рассчитывали на обычную прокачку локации, а не на попадание в самый центр инопланетного вторжения с задачей уничтожения ящеров или кораблей». Министр отвернулся от экранов и бросил взгляд на другую часть зала. «А что по реакции общественности?» «Сейчас ночь, большинство наших сограждан спит, не подозревая о происходящем, за исключением Дальнего Востока, активно включившегося в борьбу. Но даже так, большая часть участвующих в отражении атак — люди с другого полушария. Поэтому наша блогосфера относительно спокойна, в отличие от кипящей страстями англоязычной. Мы стараемся сдержать панику, и пока получается». «Используя административный ресурс, поднимаем в просмотре те ролики, где одерживаем верх. И несмотря на огромные потери, все выглядит довольно обнадеживающе. Численность врага ограничена, и даже если в каждом корабле по 400 особей, как было ранее, то максимальная численность в 25 кораблях составляет в районе 10 тысяч монстров». Он на секунду замер, бросил взгляд на планшет, который держал в руках, и продолжил. «Отмечается всплеск активности. Многие, насмотревшись трансляции, идут добровольно, прекрасно осознавая при этом, что шансы выжить невелики. Полагаю, они осознают, что любая попытка защитить планету — шанс выиграть хоть несколько часов. Вдобавок в интернете, предположительно союзниками, искусственно раздувается лозунг о том, что от каждого человека зависит исход битвы. Мы не контролируем этот процесс, но так как он играет нам на руку, не препятствуем», — объяснил Колесов. «Также, несмотря на то, что прямой связи с людьми на кораблях нет, мы используем все каналы, в том числе систему комментариев на видеохостингах, для поддержания контакта со всеми, у кого получается убивать противников. Самых эффективных переключаем на группу аналитиков, подсказывающих, как лучше использовать способности для сражения, основываясь на полученном опыте. Они также консультируют, куда эффективнее наносить удары для повреждения жизненно важных коммуникаций корабля. Министр обороны долго всматривался в экраны, видимо, размышляя об эффективности действий и имеющихся у человечества шансов на выживание. Колесов продолжил, уловив момент для продолжения доклада. «Сила обороны Земли у орбиты, товарищ министр. На данный момент в строю 171 истребитель в полной боеготовности. Но у врага остается явное технологическое и численное преимущество». Министр задумался и ответил. «А вот вы докладывали про наших бойцов только что, которые подорвали боеголовку, уничтожив корабль врага. На скольких истребителях они у нас находятся?» «Они поделены на тройки с ведущим во главе. После всем известных событий в начале года, когда большая часть вооружения стран была уничтожена, у нас сильная нехватка ядерного оружия, поэтому укомплектованы только старшие группы». Министр обороны начал загибать пальцы, считая в уме. «Получается, у нас потенциально 57 попыток». Он прямо на глазах повеселел и выдохнул. «Ну что ж, наши шансы не так уж и плохи, как я думал еще час назад». Он сделал вдох, сжав губы, словно приготовился к новой тираде. Но его коммуникатор показал сигнал входящего вызова. Министр бросил взгляд и изменился в лице. «Это главнокомандующий», — прокомментировал он. Все люди, находящиеся рядом, подобрались, невольно приняв строевую стойку. «Слушаю, товарищ президент», — произнес он, включая голографический режим отображения информации. «Товарищ министр, я изучил доклад», — проговорил он, держа в руках распечатки бумаги. «Ситуация более чем серьезная, но я вижу, что у нас появился шанс. Мой человек, находящийся сейчас на флагмане врага, докладывает, что после взрыва двух кораблей, находящихся в строю, силовые поля остальных временно выведены из строя. Как минимум, у нас есть кратковременное окно, достаточное для того, чтобы воспользоваться слабостью противника». Дежурный генерал на мгновение задержал дыхание. Новость о возможности сбоя в системах защиты противника вызывала одновременно и воодушевление, и недоверие у старого вояки. Инопланетяне, по его мнению, должны были учитывать такие угрозы. Все же космическая цивилизация, обладающая внушительными силами и возможностями, и тут такой провал. Но если в их обороне появились пробелы, неважно по какой причине, то, возможно, ситуация стала более благоприятной для человечества, позволяя нанести ответный удар. Президент продолжил инструктировать подчиненных. «Тем более, раз наши силы собрались в кулак, то это отличный шанс. Мы не можем позволить себе ждать, пока враг восстановит силы. Атакуйте, пока они ослаблены». Он вгляделся в лицо генерала и министра обороны и добавил. «Надеюсь, вы понимаете, что на карту поставлено все, что у нас нет права на ошибку». Министр обороны на миг опустил голову, обдумывая только что полученный приказ. «Я понял, товарищ президент. У нас уже выработан план действий». Президент холодно кивнул, и его глаза, казалось, вспыхнули огнем. «Я приказываю нанести удар по звездолетам ящеров, используя все силы». «Есть! Приступаем к исполнению!» — козырнул министр обороны. Главнокомандующий сбросил вызов, и зал управления, до этого замолкший, слушающийся в разговор, будто загудел. Министр повернулся к офицерам и прокашлялся. «Слушай мою команду! Всем командирам истребителей перейти в наступление! Запустить трансляцию моей речи на все корабли! Я лично обращусь к нашим бойцам!» Центр управления ожил. Операторы углубились в работу, передавая приказ по системе общей связи. А офицеры связи начали собирать участников в общую конференцию. «Воины!» Голос министра обороны разнесся в рубке каждого истребителя и в самом центре управления. «Вы все лучшие из лучших. Надежда нашей планеты. За вами Земля!» Начал он короткими рубленными фразами. «На которой находятся наши города, наши семьи, наши дома. И сейчас на этот дом надвигается враг, который не знает пощады и сомнений. Враг, планирующий уничтожить все человечество. Он уже пытался сделать это, но мы пережили, справившись с ним и дав болезненный отпор. Вот только противник решил усилить конфликт и отправил к нам целую армаду звездолетов. Министр сделал паузу, словно давая возможность пилотам увидеть перед глазами близких, за которых им предстоит сражаться, и противостоящих им злобных плотоядных ящеров. «Здесь собрались пилоты со всех уголков нашей планеты», — продолжил он. «С нами бойцы из России, Китая, США, Индии, Европы, Южной Америки, Австралии и Африки. В этот час стираются все различия. Не важен цвет кожи и разрез глаз, ибо мы одно целое, один народ. Мы все живем на одной планете, и мы будем защищать ее вместе. В отличие от мерзких ящеров, мы все дети Земли. И либо все вместе выживем, либо все вместе погибнем». Он снова замолчал, как будто давал каждому воину прочувствовать значимость их миссии. «Слушайте внимательно». Голос министра стал еще тверже, и он начал буквально чеканить слова. «У нас появился уникальный шанс. В результате самоубийственной атаки капитана Саята и его ведомой двойки были повреждены системы защиты звездолетов, и сейчас они уязвимы как никогда. Мы не знаем, как долго продлится это окно, но это наш шанс нанести удар, возможно, единственный в этой войне». Министр обороны бросил быстрый взгляд на экран, где транслировались тактические схемы, на которых отмечалось положение каждого пилота. Они все начали движение к врагу, внимательно слушая при этом обращающегося к ним человека. «Возможно, я слишком много требую от вас, сам находясь в безопасности, но сегодня, бойцы, на вас лежит самая высокая ответственность. На ваших плечах судьба планеты. И даже более того, судьба всего человечества. Пусть у нас и появились базы в других мирах, но без помощи они не выживут и сгинут в пучине проблем. Сегодня, в этот миг, вы защищаете жизни своих родных, друзей и каждого человека, кто остался дома и верит в вас». Он снова замолчал, давая им прочувствовать груз этой миссии. «В ваших руках будущее. Без ваших действий, без вашей решимости враг пройдет к земле, и в результате все, что мы любим и чем дорожим, может быть стерто с лица планеты». Министр выдержал еще одну паузу, перед тем, как заговорить снова. И на этот раз голос прожженного политика прозвучал почти по-отечески, тепло и проникновенно. «Я знаю, что сейчас в ваших душах горят огонь и страх. Но это хорошо. Помните, что враг тоже уязвим. Он тоже может бояться. И мы не раз доказывали это». На несколько секунд его голос стих, а затем, будто собрав всю свою силу, министр обороны произнес слова, к которым подводил все это время. «По моему приказу активируется протокол камикадзе». Тихо, но отчетливо проговорил он. «Командиры звеньев, даю разрешение на использование ядерных зарядов». Он остановился, давая возможность пилотам прочувствовать тяжесть возложенной на них ответственности, а затем продолжил. «Если корабли ящеров прорвутся, Земля погибнет. Вы все знаете, ради чего отправляетесь на этот бой. И каждый из вас — герой. Но сегодня ваш долг — защитить всех нас. Я не могу приказать вам совершить самоубийственную атаку. Могу только попросить. Ваша жертва не будет забыта. Ради ваших родных, ради наших детей, ради самой жизни на Земле она необходима». Министр обороны замолчал и затем добавил, обращаясь к каждому: «На кону судьба Земли».